Управленческие решения являются существенными элементами планирования, организации, мотивации и контроля. В современной Японии подготовка и принятие решений образуют важный раздел менеджмента. Японская система принятия решений основана на национальных традициях, отражает этнопсихологические особенности японцев и сориентирована на их социальные ценности. Существенной особенностью принятия решений в Японии является принцип консенсуса, согласования. В противоположность европейскому методу принятия решений большинством голосов, японцы предпочитают предварительные увязки, совещания и неформальные переговоры. Подобная процедура, по их мнению, приводит к единодушию, что выливается в согласованные действия. Принцип согласования проник в мельчайшие поры японского общества еще в далеком прошлом. Тяготение к согласованию действий является неотъемлемым ингредиентом психологии японской семьи ИЭ. В соответствии с нормами ИЭ, ее члены обязаны функционировать как тщательно подогнанные друг к другу детали единого, четко отрегулированного механизма. Но поскольку каждая семья входит во все более крупные социальные образования, например, клан, землячество и так далее, то каждый японец строит свое поведение там на манер семейного. Он старается приноравливать свои действия к себе подобным и не предпринимать действий, наносящих указанным образованием какой-либо ущерб. Прежде чем на что-либо решиться, японец, как и в атмосфере семьи, считает своим долгом оглянуться на окружающих и поступать преимущественно по согласованию с ними. Для многих японцев вся нация представляется большой семьей, и они считают себя вправе выступать от ее имени. Такие индивиды субъективно осознают наличие у себя личностно-конформного «я», с присущими только ему взглядами, мнениями, позициями, которые, как они верят, учитываются при принятии оперативных решений в системе управления. Из этого следует, что в данном процессе должны участвовать все заинтересованные лица без исключения. Нельзя не отметить, что для принятия решения в Японии характерен такой феномен, как немаваси, в буквальном смысле «обрубание корней». В сущности, это сглаживание углов, то есть элиминирование разногласий, ослабление противоречий, отсечение противоположных точек зрения и так далее. Японские бизнесмены, готовящие условия для принятия решения, живо напоминают садовников, которые при пересадке дерева проделывают предварительную работу, обрубая торчащие далеко в сторону корни. В результате многочисленных собраний заинтересованных лиц кондан-кай и всестороннего обговаривания с ними требующих реакции проблем кайги, получается так, что принятое решение исходит от группы, и ответственность за него ложится не на кого-то одного, а на группу в целом. Это одно из важных проявлений принципа группизма. Вогель, рассматривая основные концепции японцев по управлению экономикой, ставит принципы группизма на первое место. Групповое сознание так сильно врезалось в психику японца, что он не мыслит своего поведения вне своей социальной группы. Поэтому принять какое-либо самостоятельное решение для него – сущая мука. Он сделает все возможное, чтобы присоединиться к мнению своей группы, поскольку привык воспринимать себя с точки зрения интересов группы, отодвигать свои собственные интересы на второй план. Не случайно собственное «я» у японца проявляется не так, как у европейца. Выше мы называли это «я» личностно-конформным, подчеркнув тем самым превалирование в нем составляющих группизма – конформность, подлаживание под групповые идеалы. Этот момент наглядно проявляется в процессе общения. Так, местоимение «я» в японском языке имеет несколько разновидностей, которые употребляются в зависимости от ситуации, пола, возраста и социального статуса общающихся. Свойственная японцу уклончивость в принятии самостоятельных решений находит выражение в употреблении целого ряда безличных или неопределенно личных штампов.